Глава 17. Все еще улыбаясь, Лэнс Баннер смотрел на Лорен. «Давай садись», — сказал он, — «в машине поговорим». Она в последний раз взглянула на дом Марши Хантер и скользнула на пассажирское сиденье. Лэнс не спеша ехал по старому району. «Итак», — начал он, — «что тебе понадобилось от невестки Мэтта?» Лорен попросила Лэнса не болтать, сообщила, что расследует подозрительную смерть сестры Мэри Роуз. Они пока вообще не уверены, что это убийство, и, возможно, сестра Мэри Роуз звонила в дом Марши Хантер. Она не стала упоминать об имплантатах и о том, что настоящая личность монахини до сих пор не установлена. Лэнс не остался в долгу и поведал, что Мэтт Хантер женат, работает в старой юридической фирме брата, но как бывший заключенный находится на самой плевой должности. Жена Мэтта Хантера родом из Виргинии или Мэриленда, если он ничего не путает. Затем Лэнс добавил, правда, с меньшим энтузиазмом, что будет просто счастлив помочь Лорен в этом расследовании. Лорен просила его не беспокоиться, уверила, что прекрасно справится и сама, но если вдруг Мэтт вспомнит что-нибудь и сообщит, она будет очень ему благодарна. Лэнс кивнул и довез ее обратно до дома Марши, где стояла машина. Перед тем, как выйти, Лорен спросила: «А ты помнишь его, ну, еще ребенком? Хантера?» Лэнс нахмурился. «Конечно, помню. Как не помнить? Вроде был он неплохим, честным парнишкой, как многие убийцы». Лорен покачала головой, потянулась к ручке двери. «Ты правда в это веришь?» Лэнс не ответил. «Читала тут на днях», — произнесла Лорен. «Детали не помню, но суть сводится к тому, что наше будущее определяется примерно в возрасте 5 лет». Хорошо ли мы будем учиться в школе и университете, если криминальные наклонности, велика ли способность любить? Ты согласен с этим, Лэнс? Не знаю, буркнул он. Да мне, в общем-то, начхать. Но ведь ты ловишь много плохих парней. Да. Когда-нибудь заглядывал в их прошлое? Приходилось. А мне кажется, я постоянно что-то нахожу. Как правило, типичные случаи. Результат пережитого в прошлом психоза или травмы. Да, достаточно посмотреть в новостях. Соседи, как заведенные, твердят одно и то же. Надо же, такой славный и вежливый был мужчина, и чтобы вдруг порубал детишек на котлеты. Но ты пробуешь углубиться в его прошлое, расспрашиваешь школьных учителей, родителей, друзей детства, и почти все не рассказывают тебе совсем другие истории. Их его поступок не удивляет. Лэнс кивнул. «Так что», — продолжала Лорен, — «известно ли тебе что-нибудь из прошлого Мэтта Хантера, что могло превратить его в убийцу?» Лэнс призадумался. «Если бы все определялось в возрасте 5 лет, у нас бы просто не было работы». «Это не ответ». «Ну, лучше просто на ум не приходит. Ты пытаешься делать выводы на основе того, что третьеклассник проказничал и бил стекла. Тогда, получается, все мы в заднице?» Определенный смысл в его высказывании имелся. Лорен следовало сосредоточиться на главном. В данный момент это означало найти Мэтта Хантера и самой разобраться, какой он человек. Она села в свою машину и двинулась на юг. «Еще есть шанс добраться до корпорации Локвуд, что в Уилмингтоне, штат Делавэр, до наступления темноты». По пути Лорен заехала в юридическую фирму, но там сказали, что Мэтта Хантнера до конца дня уже не будет. Тогда она позвонила ему домой и оставила сообщение на автоответчике. «Мэтт — это Лорен Мьюз, детектив окружной прокуратуры Эссекса. Мы были знакомы, но давно, еще в Бернетт-Хилл. Пожалуйста, перезвони мне, как только сможешь». Лорен оставила ему 2 номера своего мобильного телефона и рабочего. Обычная езда до Делавера занимала 2 часа, но Лорен удалось добраться за 1:20. Сирену она не включала, но поставила на крышу портативную синюю мигалку. Лорен нравилась быстрая езда. Да и что толку работать в силовом подразделении, если не умеешь быстро водить и не носишь при себе пистолет? Фирма Рэндалла Хорна занимала 3 этажа в одном из офисных зданий, которые стояли тут бок о бок, точно коробки на складе, и навевали тоску своим однообразием. Секретарша в приемной Хорн, Бакман и Пирс – классический образчик боевого топорика. Дамочка далеко не первой свежести взглянула на Лорен так, будто та предъявила ей обвинение в сексуальных домогательствах, нахмурилась и попросила присесть. Рэндалл Хорн заставил ее ждать минут 20. Тоже классический адвокатский приемчик, впрочем, избитый, обязательная часть игры. Лорен провела время, листая журналы. Выбор был невелик и скучен. Выпуски из третьей ветви, информационные бюллетени федеральных судов и журнал Ассоциации американских адвокатов. Лорен вздохнула. Сейчас она отдала бы все за какое-нибудь красочное издание со снимком Брэда Питта и Дженнифер Энистон на обложке. Наконец, в приемную вышел Хорн, приблизился и навис над Лорен. Он оказался моложе, чем она ожидала, и у него было какое-то необычайно гладкое лоснящееся лицо. Такие лица обычно ассоциировались у Лорен с ботоксом, средством для удаления мимических морщин, или Джермином Джексоном, брат Майкла Джексона, певец. Волосы слишком длинные, наверху прилизанные. Внизу шеи спадают завитками. Костюм безупречен, хотя лацканы, пожалуй, широковаты. Впрочем, возможно, они снова вошли в моду. Хорн обошелся без представлений и предисловий. «Не совсем понимаю, что нам, собственно, с вами обсуждать, мисс Мьюз». Рэндалл Хорн стоял так близко, что Лорен не могла подняться из кресла. «Что ж, тем лучше. Он пытается давить на нее своим ростом, но росту в Лорен всего 5 футов 1 дюйм». Так что ей не привыкать. Хотя и возникло сильное искушение вцепиться ему в пах, крепко схватить за одно место, чтобы сразу отпрянул. Ладно, пусть ведет свою игру. Секретарша, которую Лорен окрестила боевым топориком, выглядела она лет на 15 старше, иначе бы вполне могла сыграть во второсортном фильме роль надзирательницы концлагеря. Взирала на сцену невозмутимо, лишь на потрескавшихся и щедро намазанных помадой губах возникло подобие улыбки. «Мне необходимо установить личность женщины, купившей грудные имплантаты с серийным номером 897-83-348», — объяснила Лорен. «Во-первых, — произнес Хорн, — это очень старые записи, и потом Сержи никогда не вносила в них фамилию покупательницы, лишь фамилию врача, проводившего процедуру. Вот и прекрасно, этого достаточно». Хорн скрестил руки на груди. «А ордер у вас имеется, детектив? Скоро будет». Он окинул ее презрительно насмешливым взглядом. «Что ж, в таком случае не смею вас больше задерживать. Как только ордер появится, сообщите об этом Тиффани. Договорились?» Боевой топорик улыбнулась во весь рот. Лорен ткнула в нее пальцем. «У вас помада на зубах», — заметила она и снова обернулась к Рэндаллу Хорну. «Может, все же объясните, зачем вам вдруг понадобился ордер?» В последнее время появилось немало новых законов, призванных охранять врачебную тайну пациентов. И здесь, в корпорации Локвуд, мы стараемся их соблюдать. Эта женщина умерла. Тем не менее. Но ведь тут нет никаких медицинских тайн. Мы знаем, что у нее были имплантаты. Просто пытаемся установить ее личность. Ищите иные способы, детектив. Стараемся, поверьте. Ну, а пока... Лорен пожала плечами. «К сожалению, позицию свою мы изменить не можем».